О резко неприязненном отношении к иудеям в древнем мире свидетельствуют анналы истории, когда локально или одновременно в нескольких странах происходили их массовые избиения. Даже Ветхий Завет сообщает об этом. Менахем Штерн показывает распространенность резко негативного отношения к евреям среди древних историков, на трудах которых, в свою очередь, воспитывались целые поколения. Цитата. «Нельзя считать антиеврейские настроения в Египте характерными только для времен поздних Птолемеев или для начала римского господства. У нас, Израильская академия наук и гуманизма, Владимиров, есть убедительные доказательства того, что в персидский период, конец V века до нашей эры, между египтянами и евреями, жившими в Египте, возникали конфликты на религиозной почве. От Гекатея, около 300 года до нашей эры, смотри, Диодор, мы узнаем, что уже в его время рассказ об исходе евреев из Египта слился с историей о том, как по воле богов чужеземцы, в скобках евреи, Владимиров, были изгнаны из-за постигших страну бедствий. Таким образом, едва ли Манифон, III век до нашей эры, был первым, кто соединил историю о нечистых, в скобках, зараженных чумой или проказой, Владимиров, с рассказом о Моисее и евреях. Если у Манифона изгнание, в скобках, евреев из Египта, Владимиров, мотивируется желанием царя видеть богов, в скобках, чему препятствует по Манифону нахождение в стране евреев, Владимиров, то у Херемона и в греко-египетских пророчествах, известных по папирусным находкам, причиной является гнев, в скобках, на евреев, Владимиров. Исиды, Лисимах у Иосифа против Апиона, на первое место, как причину изгнания «нечистых» в кавычках, ставит их болезнь, тогда как Помпей Трог у Иустина говорит о физических страданиях самих египтян. И далее. Иосиф считает Аполлония, Аполлония Малона, первый век до нашей эры, Владимиров, фанатичным ненавистником евреев, источником вдохновения для желчного Апиона, не уступающим последнему, в ненависти к евреям. Из цитируемых Иосифом фрагментов мы узнаем, что Аполлоний обвиняет евреев в ксенофобии и замкнутости. Согласно Аполлонию, евреи были наименее способными среди варваров и единственным народом, не внесшим ровным счетом ничего в сокровищницу человеческой цивилизации. Его, в скобках Аполлония Владимиров, личность вызывает интерес тем, что он был учителем некоторых из наиболее влиятельных римлян последнего поколения республики. В скобках, в том числе считался учителем Цицерона, резко выступавшего против евреев, Владимиров. Примечание. Греческие и римские авторы о евреях и иудаизме, введение и комментарий Штерна. Филострат в начале III века писал: «Иудеи издревле отложились не только от римлян, но и от всего человечества. Нет смысла громить их, мешая отложиться тем, кого и присоединять-то не стоило». Примечание цитируется по греческие и римские авторы о евреях и иудаизме. Греческий перевод Библии действительно стал популярен среди евреев диаспоры. Богословы церкви, чтобы доказать богодухновенность этого перевода, стали уверять, что Септуагинта была переведена евреями якобы «для себя», слова в кавычках. В качестве аргумента даже выдвигался тезис, будто об этой греческой Библии грекоязычный мир почти ничего не знал. Говорилось, что Септуагинта понадобилась евреям диаспоры, поскольку они, мол, позабыли родной язык. Сравни с аналогичной невероятной забывчивостью в период 70-летнего «вавилонского пленения» в кавычках. Владимиров. Примечание о мифе вавилонского пленения. Смотри «Кумран и Христос». Но это, как мы уже говорили, весьма поверхностное представление о связях, существовавших между диаспорой и Иерусалимом. Каждый еврей, где бы он ни жил, мечтал и стремился лично вознести жертвы Яхве в Иерусалимском храме. Шифман, возражая против гипотезы о «языковой забывчивости», слова в кавычках, отмечал, что обучение религии в иудаистской среде всегда предусматривало обучение также еврейскому языку и изучение священного писания в оригинале. Прекращение обучения родному языку для любого малочисленного народа, живущего в диаспоре, влечет неминуемое растворение среди основного народа. Произносить молитвы и взывать к своему Богу на чужом языке для древних было немыслимо. Ко всему прочему, евреи верили в непосредственно божественное происхождение собственного языка. Примечание. Согласно учению раввинов, в еврейской традиции иврит – это язык первопричин, язык, на котором было произнесено Слово Господне, сотворившее мир. Это также язык, на котором объяснялись Адам и Ева в саду Эдема. После смешения множества языков, при котором при строительстве Вавилонской башни, Бытие 11.1.9, иврит сохранился только у потомков Евера, потомка Ноя и предка всех евреев. В скобках Аттиас, Бенбасса, еврейская цивилизация, энциклопедический словарь. Однако ни слов, ни букв так называемого «Моисеева еврейского языка», слова в кавычках, о чем мы подробно говорили в книге «Кумран и Христос», до сих пор не обнаружено. Блаватская писала, что древний еврейский язык, или тот язык, который мы обычно называем ивритом, никогда на самом деле не существовал. Это язык, не имеющий единого языка предка и составленный из элементов греческого, арабского и халдейского происхождения. Блаватская тем самым не отрицала, что халдейский язык и алфавит, усвоенные евреями, были некогда священными, но только после Моисеева евреи научились ему от вавилонцев, господствовавших тогда в Азии. Моисеевы же евреи, скорее всего, говорили на египетском наречии, а до Египта, как нам представляется, на одном из индийских диалектов языков дравидийской группы. Со времен Ездры суть еврейства заключалась в прогрессирующем консерватизме, ревностном сохранении любых национальных признаков и сооружении новых принципов, препятствующих размыванию наций. Язык отцов заменить на греческий, тот, благодаря которому ненавистный ортодоксам эллинизм стремительно завоевывал весь мир, это невозможно представить.